Гуров выставил парня за дверь и задвинул засовы. Сыщики не стали читать все многочисленные бумаги, подшитые суровой ниткой в пухлых папках. Лишь подолгу изучали описание места происшествия, заключение баллистической экспертизы об использовании оружия, допросы людей, хорошо знающих распорядок дня убитых, и характеристики последних. Около 17 часов работу закончили. Крячко положил перед Гуровым увесистый том. «Взгляни на осмотр места преступления. Во всех четырех убийствах сыщики не почувствовали почерка профессионала. В двух случаях жертвы были расстреляны из автоматов, в третьем человека убили на пороге собственной квартиры, убийца выстрелил и спокойно ушел. В этот момент могло произойти множество случайностей, нелепых совпадений, которые профессионал допустить не мог. Четвертое убийство, заинтересовавшее Крячко, тоже ставил непрофессионал. Банкира застрелили, когда он, выйдя из машины, направлялся к подъезду. Перед банкиром в подъезд вошел охранник, водитель остался за рулем, выстрела не слышал, лишь увидел, как хозяин упал. Стреляли из окна полуподвала, винтовку оставили. С точки зрения оперативников, работу выполнили грязно, дилетантски. Из окна был крайне узкий обзор. Что происходит по бокам, не видно. Выход из подвала в соседний двор также не контролируется. Следуя дворами, можно встретить кого угодно. Убийство заказное, но исполнитель дерьмовый. Такой человек Гурова не интересовал. Он прочитал описание места преступления дважды. Перечитал и приметы преступника, которого, конечно, во дворах видели, вопросительно взглянул на Крячко. «Стареешь, маэстро», — самодовольно сказал Крячко. «Последний лист в протоколе. Бумага не та, ручка другая. Да и писал, хотя и тот же человек, только ему за столом было удобнее, и почерк изменился. Может, за этим ничего и нет. Однако страницы могли испачкать, бутерброды положить, стакан поставить». «Могли», — согласился Гуров. «Только нумерацию в открытую поменяли. Что, как нам известно, случается. Обождем, спросим. Пока кофе свари». Отодвинь засовы. Крячко кофе варить не стал. Заказал Верочке по телефону. Секретарь, расставляя чашки и тарелки с бутербродами, неодобрительно заявил: «Петр Николаевич велел вас не беспокоить, иначе я бы давно принесла». «Верунчик, ты наша надежда и опора!» — Крячко с удовольствием отхлебнул кофе. В это время в дверь постучали. Гуров впустил оперативников, которые утром принесли дела. Верочка ушла, засовы задвинули. «Присаживайтесь, господа». Роман, будучи явно за старшего, усмехнулся. «Лев Иванович, легко ты в господина превратился. Хотя, по правде сказать, всегда был не ментовских кровей». «Не обижай моего шефа, Роман», — откликнулся Крячко. «Они и на пол сплюнуть могут не хуже вашего. И слова разные знают отлично, а уж подраться так вам обоим 100 очков форы. Они все умеют, только не любят». «Да все я про Гурова знаю», — миролюбиво ответил Роман. «Много по делам нацепляли. Справку пришлешь генералу или нам в руки доверите?» «Дело ваше. В нормальном милицейском порядке никакой справки составлять не будем. Мы люди занятые». Гуров пил кофе, курил, в разговор не вмешивался. «Так мы можем забирать секретную макулатуру домой?» «Обязательно», — копируя своего друга, ответил Крячко. «Кажись, у Льва Ивановича один вопрос пустяшный». «Да», — Роман насторожился, — «он прекрасно знал манеру матерых оперов задавать ерундовые вопросы перед отправкой в камеру.